практики и рекомендации. Эти действия помогают входить в состояние мудрого наставника, структурировать внутренний мир, говорить свою правду и жить в соответствии с высшими ценностями, не теряя человечности. Практики на каждый день. Первое. Практика «Честный вопрос себе». Каждый день задавай себе один вопрос. «Где я сегодня живу не по правде?» Запиши ответ, даже если он неудобный. Это развивает внутреннего иерофанта. Второе. Утренняя настройка на истину. Перед началом дня. Три глубоких вдоха, глаза закрыты и проговори. «Сегодня я говорю, думаю и действую из истины. Мое слово чисто, мое сердце открыто». Третье. 10 минут чтения высокого текста. Выбери источник, который включает мудрость. Библия, Коран, Дао Дэ Цзинь, Каббала, Джиду Кришна Мурати, Экхарт Толле, Упанишады и тому подобное. Чтение — это подпитка поля иерофанта. Четвертое. Мини-служение. Каждый день сделай один поступок, который служит другим, бескорыстно. Помоги, поддержи, дай совет, поделись опытом, передай знания, просто выслушай. Пятая практика — слово с ценой. Произнеси сегодня только то, за что готов отвечать. Никакой болтовни, обещаний на автомате или слов ради красивости. Слово иерофанта священно. Шестое — письменная рефлексия, дневник. Вечером задай себе, жил ли я сегодня по своей истине? Где я молчал, когда нужно было говорить? Где я сказал, но без сердца? Седьмое — практика «Учитель внутри». Когда принимаешь решение, не спеши, закрой глаза и задай себе вопрос. Что бы сейчас сказал мой внутренний учитель? Действуй из этого ответа. Восьмое. Мантра или звуковая практика для вишудхи. Повторяй звук «хам» — мантра горловой чакры, или «ом» — 3-5 минут. Это открывает канал истины, очищает речь и выравнивает внутреннюю вибрацию. Девятое. Духовная дисциплина, мягкая структура, расписание, рутина, ритуалы, без фанатизма, но с уважением. Иерофант раскрывается в порядке. Утренний ритуал, структурированный день, честный вечер. Десятое. Практика «Янья-гуру». Каждый день наблюдай, не начал ли ты вещать с трона. Если да, вернись в позицию «я просто делюсь опытом», а не истиной в последней инстанции. Конец книги. Текст читала Александра Резник.